Надо еще уточнить, что там за турели. Есть вариант десантироваться туда на парашюте. Но тут необходимо спецснаряжение. И вариант этого снаряжения зависит от того, насколько глазастые эти турели. Внутри-то по-любому людей немного. После того, что мы устроили Бите, и у него просто нет толковых бойцов. Так что офицеров и отряда Антипова должно хватить для захвата особняка. А можно совместить десант с минометами. Вообще идеально. Сначала привлекаем внимание змея и того, кого он пошлет, предположительно гитариста. Потом десант захватывает дом, а в конце уже мы из укрепленного особняка долбаем силы змея, пришедшие на помощь Бите. Да, гладко выглядело на бумаге. Где бы еще взять снаряжение для всего этого? Ладно, надо пока переварить всю эту информацию. Пусть уложится в голове, после чего наверняка что-нибудь придумаю. Да и Святов с Куродой и Антипов не будут сидеть сложа руки, уверен. Вот попозже все вместе и решим, что делать. А пока оглядел я стол с бумагами. Пойду, пожалуй, с Казуки поговорю. Хватит уже этот разговор откладывать. В самом деле, не побежит же он орать об этом на весь город? Когда я нашел Казуки, он опять обретался возле Фантика. Но на этот раз они вместе с парочкой бойцов перебирали один из наших грузовиков. «Казуки!» — подозвал я его взмахом руки. «М-да», — произнес я, оглядывая парня с ног до головы. «Ты, как всегда, чумазый!» На что он смущенно шмыгнул носом. «Ладно, бегом в душ и переодеваться». «А куда мы идем?» — спросил Казуки с любопытством. Задумался я. «Считай, что на тренировку. Так что оденься, как я, попроще». «Я быстро, Сакурай-сан!» — произнес он, убегая. «Жду тебя у завода!» — крикнул я ему в спину. «Ох ты ж, дитё!» Когда парень прибежал на место встречи, я сидел на одной из скамеек, поставленной здесь совсем недавно, и баловался с разницей в давлении, дробя мелкие камушки на ладони. В будущем я рассчитывал создать что-нибудь вроде того, чем пулялся Гайвер в одноименной манге. Сфера давления, или как-то так, как и сферу молнии, которую я почти закончил, игры с давлением я начал еще в своем мире. Но на данный момент я разве что наметил пути развития. Однако, если не буду филонить, года через 3, как раз к выпуску из школы, у меня уже должно что-то получиться. «А что это такое, Сакурай-сан?» — спросил Казуки через пару минут наблюдения. «Пока ничего, малыш», — ответил я. «Пока я только создаю технику». «Круто!» — протянул он, глядя, как еще один камешек превращается в песок. «Это будет крутая техника!» «Там видно будет», — сказал я, отряхивая руки. «Присаживайся», — похлопал я по скамейке рядом с собой. И, дождавшись, когда он сядет, продолжил. «Самой тренировки сегодня не будет. Сейчас я хочу просто поговорить». «Блин, с чего же начать-то?» «О чем, Сакурай-сан?» — спросил парень, когда не услышал продолжения. «О том, чему именно ты хочешь обучаться. Или как именно. Не знаю, как точно сказать. В этом мире 2 вида бойцов. Точнее, я знаю о 2, а там все может быть. Первый вид — это пользователи Бахира. О них ты и так много чего слышал. Второй — Казуки. Ты должен мне пообещать, что ничего из того, что я тебе сейчас расскажу, не узнает никто и никогда. От тебя, во всяком случае». «Обещаю, Сакурай-сан», — произнес парень уверенно, не задумавшись ни на мгновение. «Что ж, второй вид — это патриархи. Те, кто, как и пользователи Бахира, может творить вещи, недоступные обычным людям. И если простые бойцы пользуются бахиром, то есть внешней энергией, то патриархи используют ресурсы своего тела, в том числе и энергию тела, то есть внутреннюю. Причем бахир патриархам строго противопоказан. Общественное мнение говорит, что бахиром они пользоваться не могут. Но тут я не уверен. Одно я знаю точно, бахир как минимум блокирует способности, ведь... «Патриарха», — поправился я. «Тоже ведь интересный вопрос. То ли Акеми, которая рассказала мне об этом, не знает всего, то ли ведьмак на высоком уровне развития получает возможность оперировать бахиром. Правда, если заноза не в курсе всего, то вполне возможно она и про высокоуровневых патриархов не знает». «Значит, вы патриарх, Сакурай-сан?» — прервал мои думы Казуки. «И не только я, малыш. Как ты, наверное, уже догадался, некий молодой человек по имени Казуки тоже». «Так это же здорово!» — заелозил тот на скамейке. «И чем же это?» — спросил я его. «Не знаю пока, но если вы патриарх, Сакурай-сан, я тоже хочу им быть». «Ох, парень! Если бы все было так просто!» — покачал я головой. «Шанс того, что ты сможешь достигнуть моего нынешнего уровня, примерно один к...» И вот тут я задумался. Абсолютов в моем мире гораздо меньше, чем здесь виртуозов. С другой стороны, у нас и ведьмаков меньше. То есть шанс достигнуть ранга виртуоз примерно один к нескольким миллионам. Примерно, может и ниже. В то время как шанс стать абсолютом, если посчитать примерное количество всех ведьмаков, примерно один к нескольким тысячам. Остается лишь повторить сакраментальное, не могу точно сказать, не хватает статистических данных. В общем, достигнуть моего уровня проще, чем стать виртуозом. Но не намного, сразу же поправился я и чуть не поморщился. Как ни крути, я сейчас солгал. Тут проблема в другом. Я сделал паузу, подбирая слова. Начнем с того, что далеко не факт, что ты когда-нибудь сможешь свободно использовать свои возможности. Если не забыл, все это секрет. «А почему, Сакурай-сан?» «По-че-му», — задумчиво произнес я по слогам. «Потому что дети патриархов с очень высокой вероятностью становятся в будущем виртуозами. А ты и сам знаешь, какая это редкость. Поэтому, если кто-нибудь узнает, что ты патриарх, будь уверен, на тебя объявят охоту все. Государство, имперская аристократия, кланы, свободные роды — все. Простолюдины тоже, ведь патриарха можно будет продать». А парень, похоже, впечатлился. На его лбу даже испарина выступила. «Я это... все равно...» — сглотнул он. «Научите!» Вот что делает жизнь на улице с последующим осознанием смертности всего и вся. Обычный ребенок на его месте вряд ли бы смог осознать все то дерьмо, которое выпадет на его долю, если кто-то что-то узнает. Это далеко не все минусы. Чуть опять про ведьмака не ляпнул. Патриаршество, малыш. Например, даже если ты достигнешь моего уровня, ты будешь равен всего лишь сильному учителю. Если точнее, мой уровень где-то между учителем и мастером. Также хочу уточнить, что потребуется тебе на это примерно лет 20. Это минимум. Возможно, чуть меньше, но, скорее всего, больше. И на мой возраст тут ссылаться не стоит. Я в своем роде уникум. Скажу только, что все известные истории патриархи, максимум чего достигали, это уровня ветерана. Говорить ему, что им просто не давали развиваться, я, пожалуй, не буду. А то еще напридумывает себе что-нибудь не то. А я потом, переубеждая его обратно, пусть знает, что развитие ведьмака очень сложно. «Да, и само развитие, — продолжил я, — нестандартно, — и, глянув на парня, пояснил. Патриарх рождается в смертельном бою. Там же он и развивается. Чему-то я тебя смогу в спокойной обстановке обучить. Но если патриарх хочет чего-то добиться, он должен постоянно сражаться. И нифига не в спарринге. Я буду сражаться, — сказал он серьезно. Да кто ж тебя допустит до сражений, малыш? — усмехнулся я. Не раньше, чем подрастешь. Я ожидал, что парень что-нибудь скажет или там насупится. Он же задумался и выдал забавную вещь. «Логично. Пока я не готов. Встревать в бой просто глупо», — произнес он со вздохом. После чего посмотрел на меня и спросил. «А как же тогда вы?» «Выбора не имел», — улыбнулся я ему. «Рядом со мной не было доброго парня Синзи. Но вот повторять мой путь я бы тебе не советовал. Многие говорят, и мне приходится порой с ними соглашаться, что я довольно везучий тип. А везение — это такое дело!» — покрутил я ладонью. «Понимаю, Сакурай-сан. Не волнуйтесь, я не полезу на рожон». «Я тоже знаю, что такое везение». «Еще не передумал, значит?» — почесал я свой нос. «Конечно нет», — возмутился парень. «Должны же и у патриархов быть свои плюсы. Иначе зачем вам идти по этому пути?» «Рассудительный ты наш», — потрепал я его по голове. «Что ж, есть у таких, как мы, и плюсы». Не знаю, зачем я завел этот разговор. Ведь можно было отправить его к Святову, чтобы тот ударными темпами начал обучать паренька использованию бахира. Может, из-за того, что хотел дать ему выбор, или хотел принять участие в его воспитании, а не скидывать парня на других? Отцовский инстинкт? Вряд ли. Но что-то где-то около... Сражение парень в любом бы случае влез. Фантик говорил, что из него выйдет хороший техник, но не более. А значит, так или иначе, стал бы пилотом или пехотинцем, но точно не мирным работягой. Так пусть уж будет под моим надзором, а не хрен знает где. Наш разговор затянулся на 3 часа, за которые я даже показал ему кое-что из своего арсенала. Обрисовал все плюсы и минусы, и те, и другие парня впечатлили. Но отказываться от своего выбора он не стал. Спрашивать же его, почему он выбрал этот путь, не стал уже я. Выбрал и выбрал. Сомневаюсь, что для меня эта причина будет серьезной. Но это для меня. А раз так, пусть будет, что будет. «Войдите!» В открывшуюся дверь заглянул третий. «Здесь Накамура Гай, Сакурай-сан», — произнес он, покосившись на Таро. «Говорит, ему назначено». «Да, все правильно», — подтвердил я. «Проводи его сюда». После того, как за третьим закрылась дверь, ко мне обратился Таро. «Мне уйти, босс? Я, в принципе, с докладом закончил». «Нет, останься. Возможно, тебя будущий разговор тоже коснется». «Ладно», — протянул он осторожно, поудобнее устраиваясь в кресле. Пришло время и для этого разговора. Назрела потребность в контрразведке, а не обычной корпоративной, а самой что ни на есть военной. После того раза, когда я заприметил Накамуру в больнице, я попытался навести по нему справки, благо бывших полицейских со своими связями в Шидотэмору работало немало. Но, как оказалось, недостаточно. Оказалось, что отдел АР очень неохотно выдает информацию по своим сотрудникам, даже бывшим. В итоге пришлось просить Кенту о поиске информации по Накамуре. «Если бы не та должность, которую я хочу ему предложить, я бы не стал обращаться к соседям. Но место начальника контрразведки нельзя отдавать человеку, о котором мало знаешь. Одной этой просьбой я практически избавил клан Кояма от их долгов ко мне, и если бы в собранной информации было что-то, что мешало бы занять ему новую должность, было бы обидно. Итак, что у меня по нему есть? Все рассказывать не буду. Папка, которую Кента мне передал, была довольно пухлая, но основные моменты поясню. Накамура Гай, 44 лет от роду. В отделе АР работал более 10 лет. Сначала в АР-5, потом перевели на новую должность в АР-2. До этого довольно активно служил в местном аналоге убойного отдела. Не курит, не пьет. Имеет ранг воина. Злопамятен, но никогда не позволял себе подставлять окружающих. Не служака. Довольно творческая личность. Это я сейчас дословно процитировал строку из его дела. Папаша-наседка. Чахнет над своей дочерью, которая больна серповидно-клеточной анемией. 2/3 заработанных денег тратит именно на нее, причем не только из-за болезни. Сама дочь растет в меру скромной девушкой, что странно, учитывая, как он ее балует, и умудряется тащить на себе практически все домашнее хозяйство. Вот ведь кому-то жена достанется. Хотя с таким папашей стать ее женихом будет явно непросто. Профессионал. 80% тех дел, что он вел, раскрыты. Хотя количество этих дел несколько меньше, чем у его коллег. Дотошен, предан. На втором месте после дочери в его жизни стоят подчиненные. Если бы не первые два пункта, его вполне можно было бы назвать безбашенным. Последние 2 года активно тренировался, занимался самообучением и проходил различные курсы. Готовился к повышению. А потом случилось последнее дело. Точнее, 3 последних дела. 3 дела подряд, которые он не смог раскрыть. Вот тут он и сорвался. Точнее, взорвался. Видимо, из-за такой результативности, которая под конец службы даже выросла, в его голове что-то переклинило, и вместо того, чтобы оставить эти дела в покое и взять новое, он начал тиранить аристократов, на которых у него ничего не было. Ну а после того, как он приперся на какой-то званый вечер, где не один час кидался различными намеками, терпение Аристо лопнуло. Как итог, увольнение из полиции и настоятельная просьба тех 3 родов не принимать его на должность выше какого-нибудь охранника. Тоже, кстати, проблемка. Но решаемая, как мне кажется. Но вот, наконец, в дверь постучали, и в кабинет зашел Накамура. Одет он был в серый деловой костюм. «Присаживайтесь, Накамура-сан», — указал я ему на свободное кресло и, помолчав пару мгновений после того, как он сел, продолжил. «Как вы смотрите на то, чтобы стать начальником моей еще не существующей военной контрразведки?» У него на лице было написано, что он хочет переспросить насчет несуществующей. Тем не менее Накамура сдержался. Задумался и спросил. «Я так понимаю, мне ее и создавать, Сакурай-сан?» «Именно!» «Но я же полицейский, бывший. Я же без понятия, как создается такая контора». «Что, прям-таки совсем без понятия?» «Ну, пусть не совсем», — почесал он нос. «Но», замерев на пару секунд и шумно выдохнув, продолжил, «мне нужно подумать. Ответственность на меня в любом случае ляжет огромная. А ошибки в таком деле...» — покачал он головой. «Я очень хорошо понимаю, Накамура-сан, насчет ошибок. Но эта контора мне была нужна еще вчера. Вы здесь не потому, что вы единственная кандидатура, а потому что я уверен в том, что вы как минимум не запорите дело. В конце-то концов, это та же полиция, только в отдельно взятой организации». «Пф, ну да, различий хватает, нюансов масса, но в целом-то...» «Да и не дурак я, надеюсь. Понимаю, как сложно осилить подобное с нуля. Никто ведь не заставляет вас делать все в одиночку. Вот, — указал я на Таро. Немото-сан просто горит желанием помочь вам. Подал голос Безногий. «И чем же Немото-сан может мне помочь?» — усмехнулся Накамура. «Он больше по организационным вопросам. Помещение подобрать, оборудование там, с персоналом, если что, помочь. Не в подборе, конечно. Это ваша прерогатива. А вот сделать, если им что-то понадобится, или, например, добиться чего-то, чтобы персонал мог к нам пойти. В общем, вы поняли». «Мастер на все руки, если вам это что-то говорит». «Понятно», — произнес Гай задумчиво, уже совсем другим взглядом косясь на Таро. Потом вдруг встряхнулся и спросил. «У меня есть хотя бы пара дней на раздумье?» «Есть. Пара дней есть». «Тогда такой вопрос», — напрягся он. «Что делать с теми родами, которых я...» «Которые меня...» «Я понял», — остановил я его мягко. «Это, несомненно, является проблемой, но меня не пугает. Уверен, мы сможем что-нибудь придумать». «А если нет?» — уточнил мужчина. «Будет хреново. Но и упускать такого спеца, даже не попытавшись решить дело, будет просто преступлением. Я от своих людей не отказываюсь». «В конце концов, вы и дальше можете числиться», — выделил я это слово, — «обычным охранником. Но думаю и надеюсь, я улажу это дело». «Что ж, в таком случае, Сакурай-сан, я дам свой ответ в течение 2 дней». Дождавшись, когда Накамура выйдет за дверь, ко мне обратился Таро. «Босс!» Вздох. «Я так понимаю, у этого дела высший приоритет?» «Именно так», — ответил я. «Думаете, он согласится?» «Куда он денется?» «Конечно, согласится. Думается, мне завтра уже даст согласие». И, помолчав, добавил. «Он умный, деятельный человек, не желающий прозябать на должности охранника. Я его очень хорошо понимаю. Он ухватится за этот шанс, вот увидишь». «А если нет?» «Что ж вы все? На нет и суда нет. Тогда буду искать подходящего человека в другом месте». «Это где?» «Вот ведь достал». «Да ладно вам, босс. Ладно. Не надо смотреть на меня так. Я все понял». «А раз понял, иди работай».